А крючило меня не слабо. И крючило, и дрючило, и гнуло, и вообще колбасило. Колено давало о себе знать все сильнее. Плечо горело огнем. При каждом движении я чувствовал, как осколок ворочается в мышце, разрывая плоть вокруг себя. Руки чувствительность обретать заново отказывались. Все тело болело от острых камней, по которым я тут ползал, как йог какой-нибудь. В общем, болело все. И от боли везде еще и разболелась голова. Нет, так нельзя. Я вытащил из кармана разгрузки специально собранную лично аптечку. Ничего особого, просто запас обычных обезболивающих, в данном случае салпадеин в таблетках. Не колоть же промедол, чтобы сразу в астрал вылететь. А так. Присел за очередным камнем, высыпал сразу 4 таблетки на ладонь, закинул в рот, запил водой из фляги. Должно скоро подействовать. Хоть боль окончательно не снимет, но притупит, а голова точно пройдет. И колено чуть отпустит, надеюсь. Хромая побежал дальше. Бежать еще 500 метров до подъема. Там кусты еще гуще становятся, и на склоне настоящие джунгли. Тут везде так. Один склон полуголый, второй зарос так, что на 2 метра не просматривается. Но преследователи бегут быстрее наверняка. Надо их задержать хоть немного. А как? Устроить засаду на собственном маршруте отхода пока нельзя. Слишком просто меня окружать. Что делать? Сейчас ничего, чесать дальше. А вот у склона можно будет сюрприз устроить. До склона за пару минут добрался кое-как, дыша загнанной лошадью, со свистом из бронхов и пыльной харкотины. Действительно, кусты становились все гуще и сменились другой, особо широколиственной разновидностью. Теперь меня даже 15 метров найти проблематично. Джунгли пошли. Подъем здесь крутой, намного круче, чем раньше. Трава влажная и скользкая, лезть вверх – настоящее мучение. Если я так и буду карабкаться, то когда мои преследователи добегут до склона, я всего 50 метров вскарабкаюсь. Из рогатки подбить можно будет. И следов оставлю много. Я побежал вдоль склона, виляя среди кустов и расталкивая невесть откуда появившиеся лианы. Вода здесь близко к поверхности, что ли? Поодаль раздался негромкий взрыв. Видать, мою винтовку кто-то поднять решил. Ну-ну. Вот то, что нужно. Такая же промоина, как и та, по которой я спускался. Узкое, пологое, каменистое русло, прорытое в склоне водой, которая стекала после ливней. Я рванул, что оставалось сил, наверх. Противник наверняка сообразит, что я сюда полез, а мы ему еще и поможем. Я достал из кармана сохраненную упаковку от пластыря, бросил ее под ноги, пускай заметит. Пусть идут за мной, а я им такое сейчас сотворю. Я уже вижу, как надо все обустроить, чтобы им мало не показалось. Вскарабкался я 80 метров вверх, к той точке, что наметил, шипя от боли в плече и колени. Тут тропка идет некоторое время полога, почти горизонтально. Затем снова круче и опять перелом, что-то вроде террасы. Я перекатил прямо на середину тропки относительно крупный камень, лежавший до этого сбоку. Вот так, прямо на середину. Теперь он мешает. Теперь он живой соблазн, чтобы в сторону отпихнуть. Вытаскиваю из кармана разгрузки рубчатую чушку эвки. То, что надо. 200 метров поражения лабуда, досужая болтовня. А вот до 5 метров достанется всем, без вопросов. Да и дальше, если не всем, то многим. Выдернул предохранительную чеку и, удерживая пальцами рычаг, заложил ее под камень. Вот так, чтобы он этот рычаг и дальше прижимал. Затем выше по склону. Только следить, чтобы камни из-под ног тот самый камень не толкнули. Забрался еще 20 метров к здоровенному камню, лежащему у самой тропы. Когда-то он катился с вершины, но не хватило ему разгона. Остановился на самом краю, возле перелома. Я спрятался за ним, скинул рюкзак со спины, открыл крышку клапан. Чего у меня тут полезного? А вот что, 2-килограммовых брикета пластита, завернутых в бурую толстую бумагу. Срываю бумагу, кулаками принимаю кирпич, глинообразные взрывчатки, нечто вроде толстого блина. Сейчас уже жарко, он после 30 в пластилин превращается, что и произошло. К нему второй в одну кучу. Затем затолкал этот ком под ближний ко мне край камня. Должно хватить. Теперь в нем дырку продавить. Вот так, деревяшкой. А в нее ЭДПР. ЭДПР, если по-человечески. Вот так. Я обмял электродетонатор в массе пластита, Затем к двум торчащим проволочкам быстро примотал концы зеленого телефонного провода, который у меня с собой целая катушка на 50 метров. Придавил этот провод, чтобы случайно не сорвать и не замкнуть неизолированные контакты крупным камнем, захлестнув его еще для вящей безопасности пару раз, и побежал разматывать к ближайшим кустам, выросшим прямо за грудкой камней. Хорошая позиция и своевременная. Я уже слышал, как группа противника пробиралась через кусты неподалеку от склона. Извлек из разгрузки эбонитовую подрывную машинку ПМ-4 с резиновой кнопкой в торце, присоединил кабель к контактам. Теперь мой блин пластита как монку можно в действие привести. Надеюсь, что я с расчетом мощности не ошибся. Камень вроде бы и так не слишком устойчиво лежит, даже покачивается немного. Если кто вам говорит, что спичечный коробок пластита взрывает танк, а два коробка – танковый батальон, вы ему не верьте. Мощность пластита один в один к тротилу, по всем показателям бризантности и фугасности. Главное достоинство пластита – вот эта самая пластичность. Чем плотнее прилегает взрывчатка к объекту взрывания, тем лучше. Пластит прилегает плотнее, ему форму придать можно, так что поэтому определенный выигрыш есть, но не более того. Ладно, пока я тут рассуждаю, противник в составе не менее 10 человек полез по промоине следом за мной. Хорошо, что все летающее мы переломали. За мной теперь только так гоняться можно. А беспилотники пока здесь тоже роскошь. Вот и преследуют on foot, то есть в пешем порядке. Слышно, как ссыпаются под подошвами солдатских берцев камешки. Слышны негромкие голоса. Я положил девятку перед собой, рядом выложил одну РГО, взял в руки подрывную машинку. Ждем. Прошло около минуты, и я явственно услышал, как звонко отскочил рычаг предохранителя от Эвки и хлопнул запал. Те, кто был внизу на тропе, тоже поняли, заорали. Послышалась какая-то суета. Грохнул взрыв, и одновременно с этим я до хруста вдавил резиновую кнопку подрывной машинки. Взрыв 2 килограммов пластита – это сильно. Не авиабомба, разумеется, но все равно неплохо. Вспышка была большая, шуму много, да и дыму немало. Грохот скатившегося камня и крики людей внизу, падающие сверху мелкие камешки. И тут же я приподнимаю с РГО в руке, выдергиваю кольцо и бросаю гранату вниз, туда, где крики и суета, и пятна крови на камнях. Ныряю за камни, хватаю автомат, прижав к плечу. Взвизгнули осколки, рикошетя от камней. Посыпались разорванные в труху зеленые листья и ветки. Внизу кто-то дико кричал. Вскакиваю, одновременно наводя автомат на противника. Видно сквозь заросли плохо, но немного все же видно. В прицел попадает боец, стоящий на коленях. Возле него кто-то, истекающий кровью. Дым, пыль, кровь. Много крови. Всаживаю в противника очередь из 3 пуль. Тут 50 метров всего, не промахнусь. Он сразу же падает, ткнувшись лицом в камни. Затем я быстро обстреливаю короткими очередями все пятна камуфляжа, которые видны мне через заросли. Может, и зацепил кого. Должен был зацепить. Меняю магазин и сразу же обращаюсь в бегство. Добивать их не надо. Чем больше раненых, тем меньше вероятность того, что преследование продолжится. Пока за мной точно никто не гонится, но вслед стреляют. Пули щелкают по камням, рвут листву. Но в меня уже не попасть. Терраса скрыла. На это я и рассчитывал. На вершину выбрался 10 минут, подвывая от боли в колене. Плечо, как ни странно, вело себя относительно терпимо. Жло, дергало. Но на фоне колена этого можно было не замечать. Рухнул, упершись в камень спиной. Вцепился правой, здоровой рукой в колено, начал массировать. Когда уже этот салпадеин подействует, мать его? Я скоро с места сдвинуться не смогу. А руки, кстати, чувствительность опять обрели, хоть это радует. И голова вроде как проходит. Надо бы человеческую перевязку сделать. Из-под пластыря уже кровь просачивается. Хорошо, что ее пока рука Флахматова задерживает, но скоро потечет на землю. Так не годится. Но и здесь место для этого неподходящее. Я встал, тяжело опираясь рукой о камень, и пошел дальше, стараясь двигаться как можно быстрее. На вершине холма промоина исчезла, но земля стала пологой. Я резко свернул вправо. Отсюда мне будет проще следить за преследованием, случись такое. Да и вероятность, что я пойду в этом направлении, все же ниже. Логичнее было бы идти дальше и попытаться затеряться в холмах, двигаясь в сторону моря. А я по часовой стрелке как будто пытаюсь вернуться на прежнее место. Точнее, двигаюсь в сторону вершины всего острова, где все ворота сходятся. Прошел в таком темпе еще минут 20. Преследование не слышно. Тогда можно заняться собой. Плюхнулся на камень, торчащий из травы, стащил с себя до половины лохматого, извлек из кармана разгрузки ИПП, рванул обертку. ИПП с хитростью. Под оболочкой сетка, покрытая нитратом серебра, которая прижимается прямо к ране. Тампоны потом не прилипают. И самое главное, это самое серебро – отличный антисептик. Вот я и приложил сеточку. На нее подушку, поверх подушки намотал слой бинта. Теперь лучше, даже болит меньше как будто. Хотя маскировочный комбинезон натягивать обратно пришлось одной правой рукой. Достал флягу, отхлебнул из нее, прополоскал рот, выплюнул. Всю пыль сожрал, какая была по дороге. Затем напился. Все, хорош прохлаждаться. Надеюсь, собак у патрульных сил нет. По крайней мере, я их не видел и ничего о них не слышал. Да и зачем им собаки? Здесь, на Нью-Хевене, никакой войны и никаких погонь изначально не предполагалось. Тут самая тыловая из всех тыловых частей Ордена. Здесь даже жилую зону никто не патрулирует на предмет наведения порядка, потому что смысла нет. До конца хребта я дошел примерно минут за 15. Часто останавливался, подолгу прислушивался. Шуму хватало. Стрельба прекратилась уже давно. С тех пор, как самолет улетел, издалека слышался звук многочисленных моторов, какие-то голоса, крики. Но за мной вроде как никто не шел. Но это по первому впечатлению. От погони я, может, и оторвался, но такой ценой, что оставшиеся в живых, а заодно их товарищи, меня на куски разорвут голыми руками, если поймают. Поэтому лучше было бы, если не поймали. Я лучше одним куском еще побегаю. Когда земля пошла под уклон, я двинулся еще осторожнее. Болеутоляющее явно начало действовать. Боль в колене стала не такой жгучей, и левая рука более или менее заработала. С автоматом на изготовку я крался от куста к кусту, от ствола к стволу. За фланг я пока не опасался. С правого фланга, если кто и будет лезть, то я его услышу. Очень уж круто и скользко. Слева не успели бы туда пройти. Если ожидать опасности, то с тыла, от преследователей, что менее вероятно. И с фронта, если они решили зайти с двух сторон. Тут уже вероятность высокая. Присмотрел целое скопление широколиственных кустов с какими-то папоротниками под ними. Неплохое укрытие на случай чего. И в сторонке от самого удобного прохода. Там все заросло. Без треска и шума не проломишься, так что противник там не пойдет. Присел, опять прислушался. Ничего не слышу. Но и противник вроде бы не обещал передвигаться исключительно с песнями. Я, стараясь не выходить даже из теней, тихо двинулся вперед. Впереди кусты вроде малинника, только без ягод, а с какими-то стручками вроде перца чили. Вот за ними можно схорониться. Плавненько и тихонько перебежал туда, присел, аккуратно выглядывая в просветы между листьями. И идут. Две группы. В одной 5 человек, во второй 6. Все с легким стрелковым М4 или М16, со всеми приблудами, вроде коллиматоров, дополнительных рукояток, тактических фонарей-подствольников, по одному миними, который у американцев именуется М249, на каждую группу, по одному бойцу с такими же AR-15, какие нам Смит выделил для захвата судна, с хорошей оптикой. Идут, кстати, скорым маршем, особо никого не опасаясь. Скорее спешат на помощь своим. Там-то наверняка не всех убило. Сумели вызвать подмогу, на что я, собственно говоря, и рассчитывал. Стараясь не ступать по траве, а выбирая каменистые проплешины, я быстро пошел назад, обогнул с обратной стороны примеченную загодя группу кустов, залег. Затем медленно-медленно, стараясь ничего не сломать, заполз под папоротники. По идее, я должен просто раствориться в этой тени и зелени. И не думаю, что меня станут искать именно здесь. Противник наверняка думает, что после устроенной засады я попытаюсь оторваться и уйти как можно дальше. А я пока здесь полежу. Долго и неподвижно. Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 17-е число 10-го месяца, Воскресенье, 19:00. Я чуть не уснул в своем убежище, но все же не уснул. Мимо меня раза четыре в разных направлениях проходили патрули противника. Последний прошел прямо за спиной, метрах в 10. Но я так и остался невидимкой. Не искали меня тут. Если и прятаться, то надо не так, как я, чуть не на самом проходном месте. Прячется где потише и поглуше. Собак так и не было, за что я раз тысячу возблагодарил все высшие силы, которые только существуют в этом и любом другом мире. Час назад надо мной на небольшой высоте пролетел вертолет «Хьюи», тот самый, легендарный еще с Вьетнама. Наверное, пригнали с американской территории или с острова Ордена после того, как обнаружили, что все местные летающие машины переломаны. Но обнаружения я не боялся. Тепловизор меня не возьмет, я уже говорил почему. Горячие камни, много листвы и все такое. К вечеру колено мое немного успокоилось, доставая лишь унылой тупой болью. А вот с плечом стало хуже. Я дважды глотал ударные дозы анальгетиков, и после третьего приема их действия явно ослабло. Сквозь повязку проступило большое кровавое пятно. Рана дергала и горела, как будто в ней кто-то штопором ковырялся. Пару раз я проверял, включилась ли мобильная связь на острове, но оба раза телефон показывал «сеть недоступна». Очень кстати мы раздолбали ретранслятор, молодцы, хоть сам себе руку пожимай. Левую, правую и наоборот. Ближе к вечеру все хождение в этих местах прекратилось. Я пополз к тому самому малиннику, из-за которого обнаружил патруль противника, вооружился биноклем и начал посекторно осматривать окрестности. После минут 10 мне удалось засечь только один парный пост на вершине соседней гряды, примерно в километре от меня, особо не скрывавшийся. Больше никого в поле зрения не было. От аэродрома доносился приглушенный шум моторов, какой-то стук. Впрочем, чего им суетиться? Они же не знают, что я свой. Они думают, что я тот, кто остался прикрывать отход своих. Выбраться с острова невозможно, только в ворота или самолетом. Вплавь? Не смешите мою лошадь. Три раза ха. Сожрутс. Другого водного транспорта, кроме патрульных катеров, здесь нет, насколько я знаю. Владение частными яхтами не поощряется, а все остальное стоит в охраняемой бухте. Значит, беглец скоро сам попадется. Я на их месте точно так же думал бы. Я сдал задом от кустов и пошел в сторону обратного ската этого хребта. Глянуть, что там делается. Минут через 5 я занял очень удобную позицию в кустарнике, бурно разросшемся за двумя валунами. Хорошо, что я здесь не прятался. Место само напрашивается. Наверняка патрули не удержались, на каждом проходе сюда заглянули. Вон и трава ботинками примята. Протиснулся меж камней, выглянул, опять взял бинокль. Оглядывал минут 30 окрестности, но так никого и не увидел. Значит, погоня закончена. Начался розыск. Ну и ладненько. Я тут темноты подожду. Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 17-е число 10-го месяца, воскресенье, 28:00. 28:00. 13 ночи по-местному. Боль вроде бы не усилилась, но и не ослабла. Опять три таблетки болеутоляющего внутрь, еще одна ударная доза осталась в упаковке. Минут через 10 боль начала понемногу ослабевать, стало возможно шевелить рукой. Уже лучше. Вертолет давно не летал. Патрулей тоже нет, как мне кажется. Снова проверил телефон, но без толку. Нет сети, и все тут. Могли бы и побыстрее ремонтировать, козлы ленивые. Зато теперь темнота. Надо валить отсюда, хорошего понемножку. Скоро камушки остынут совсем, и меня станет видно в тепловизорах, да и просто в ночниках. Я вылез из камней, повесил девятку на плечо и пошел вниз по склону. Хорошо, что не поленился заранее все осмотреть, потому как склон в густой тени, и видно не то чтобы совсем плохо, но примерно как у афроамериканцев в... сами знаете где. Ноги приходилось ставить очень аккуратно, буквально на ощупь, но дошел до конца каменной россыпи, дальше была просто трава. Свернул направо и двинул по распадку между двумя хребтами. Луна светила ярко, могли и заметить, но деваться некуда, потому что на склонах сейчас не только ноги переломаю, но и шею сверну. Не надо ей искать меня. Однако тревоги никто не поднимал, снайперы в меня не стреляли. За пару часов я прошел километров 7, если верить карте. Пересек дорогу, которую, кстати, патрулировали парные патрули, в смысле на двух хамви, спустился в ущелье между хребтами. Оно, если верить карте, которой отделил меня Смит, вело как раз по направлению к снятой мной вилле. Карту я рассматривал еще, когда прятался между камнями. Когда, на мой взгляд, я покинул по-настоящему опасную зону, я опять устроил себе привал. Достал из разгрузки мобильный, сунул его себе за пазуху, там включил. В темноте даже от его экранчика свет очень далеко будет виден. Дождался, пока он прочухается. Опа! Телефон включился. И на дисплее у значка «Мощность сигнала» засветились три черточки. Починили. Ай да молодцы! Поработали ударно и починили ретранслятор. Медаль им всем. Можно прямо сейчас. Но можно и завтра. Ладно, сейчас звонить рано. А вот дополнительно сориентироваться на местности не мешает. Я отстегнул от дна рюкзака плащ-пончо, накрылся им с головой и под этим импровизированным тентом развернул карту, осветив ее фонариком. Нашел свое местоположение на ней, прикинул, как двигаться дальше. Теперь мне надо было выбраться к одной из основных дорог, ведущей к курортной зоне, и к такому месту, которое легко обнаружить и возле которого обоснованно может остановиться машина. Заправка. Вот здесь обозначена заправка, километрах в 5 от меня, если считать по прямой. Только в горах по прямой не бывает. В горах абсолютная скорость марша редко превышает 1 километр в час. Даже в таких, не слишком скалистых, как здесь. Это сюда я чесал по равнине. Но она закончилась. Все ясно. Надо двигать, если я хочу хоть куда-нибудь успеть. Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год, 18-е число 10-го месяца, понедельник. 2 часа ровно. Выбравшись из ущелья, с трудом поднялся по довольно крутому склону, проклиная все чаще подводящую меня ногу, прошел с заросшей лесом вершины очередного хребта, спустившись на его противоположную сторону, я опять достал из чехла мобильный телефон, включил его и набрал номер Светланы. Я ожидал услышать сонный голос, но она ответила после первого же гудка. И голос совсем не был сонным. Скорее наоборот. «Привет. Соскучилась?» Пауза. Затем вопрос. «Ты что здесь устроил сегодня?» «Я больше не буду. Я нечаянно. Линия безопасна?» «Безопасна». Вздох в трубке и вопрос. «Ты надо мной издеваешься?» «Почти». «Шучу. Любя». «Ты где?» Голос уже злющий. На острове. С ума сошел? Теперь не злющий, а обалдевший. Или возмущенный. А разве похоже? Очень похоже. Ты что здесь делаешь? Мое прикрытие сгорело? С чего бы это? Теперь тон был такой, как будто я ее незаслуженно оскорбил. Значит, действует? Действует. А почему ты вопросом на вопрос отвечаешь? Милая, я же по легенде из Новой Одессы. Пытаешься соответствовать? «А шо, нельзя?» «Говори, чего хочешь». Я даже представил, как она махнула рукой. Типичный ее жест в такие моменты. «У нас оврал, сумасшедший дом. Еще с утра тревогу объявили». «Я объявил, если точнее». «Это ты людей из патруля взорвал?» «Я нечаянно, я же сказал, что больше не буду. Мне помощь нужна. Трупы закопать? Или еще где-то заминировать?» «Нет, меня подобрать и отвезти на виллу». «Машину, как мне кажется, оттуда еще не забрали». «Отдельскую?» «Нет, конечно. Когда бы мы успели? Тут такой целый день творится. С утра все на ушах стоят твоей милостью». «Ты в отделе? А где же еще?» Разозлилась. «Ей бы с Катей в постельку, а тут я такое устроил, что приходится на работе торчать». «Приехать сможешь через пару часов?» «Катя сможет». «Куда?» Голос стал спокойным и деловым. Что-то для себя решила. «На заправку возле гольф-клуба Гринвелли». «Когда?» «Часа через 2. Я еще позвоню, и мне нужна медицинская помощь». Молчание в трубке, затем вздох с тональностью. «Как же ты меня замучил!» «Серьезно?» «Нет, не слишком, но все же. Даже сам справлюсь, если нужно. Нужен скальпель или что-то вроде него, хирургические иглы с кетгутом, антисептик. И если есть что-то еще полезное, пусть тоже прихватит. Катя крови не боится?» «Катя крови не боится». чуть не по слогам сказала она. «Ты отучил, как мне кажется, недавно, в подвале». «Вот и славно», — обрадовался я. «Полезно прогулялась. Ждите звонка». «Мне не звони. Ко мне все время люди заходят. Звони прямо ей», — ответила Светлана. «Я ее извещу сейчас, что нужно сделать». «Хорошо, спасибо». «Спасибо, мне отделаешься, придурок». «Учту». Я отключился, выключил мобильный и даже вытащил батарею с сим-карты. Береженого Бог бережет, как говорится. Посидели и хватит. Пора в путь-дорогу. Мне еще 3 километра по горам чесать, а колено снова о себе знать дает. Еще крюк надо сделать небольшой до озерца, в котором утоплю все, что можно, кроме гюрзы разве что, из которой я на острове ни разу не стрельнул. Жалко, но 9 для меня — прямое обвинение. Как минимум 2 из нее убиты. СПСС тоже 2. Лохматый камуфляж, заляпанный кровью. Улика из улик, равно как и коробка с детонаторами. Вместе с рюкзаком, набитым камнями, на дно. Жизнь дороже. Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 18-е число 10-го месяца, понедельник, 4 часа 20 минут. Заправка была пустынна и освещалась рассеянным светом из-под широкого козырька. Маленький магазинчик выходил своей стеклянной витрины в противоположную от меня сторону. Ко мне же он был обращен глухой задней стеной с мусорным баком, стоящим у самых дверей. Один раз дверь распахнулась, и из магазинчика вышел чернокожий в красно-белой униформе и красной бейсбольной кепке, поднял крышку мусорного бака и запихал в него пакет с мусором. Никакого другого шевеления на заправке не происходило. Но все же повышенная активность патрульных сил чувствовалась. Несколько раз за те 30 минут, что я поджидал Катю, по дороге проехали в обоих направлениях хамви с пулеметами на крыше и пару раз ленд-роверы с гербами ордена на дверях. Похоже, что и мои коллеги по отделу специальных проектов засуетились. Только у отдела автомобили серого цвета. А почему бы и нет? Разведка и контрразведка должны были осуществляться отделом, когда он превратится в дееспособную организацию. Вот им и практика. Катя появилась ровно через 30 минут после моего звонка. Краткобазный 90-й с орденскими гербами зарулил на заправку, подъехал к колонке с дизельным топливом. Мне было прекрасно видно из моего укрытия в кустах, как Катя вышла из машины. Все в том же наряде. Тоненькая, но в массивных ботинках, рука на кобуре на поясе. Это, скорее всего, нормальный женский инстинкт. Опасаться пустынных ночных заправок, пусть и в безопасном месте. Я сразу же покинул свою позицию в кустах, перебежал к задней стене магазинчика и присел в темноте. Катя меня заметила, но виду не подала. Я услышал, как из магазина выбежал давешный служитель, и Катя потребовала от него залить полный бак. Я аккуратно выглянул из-за угла. Катя оглядывалась вокруг, а заправщик склонился возле заднего крыла машины со шлангом. На дороге было тихо. На фасаде были 2 видеокамеры, направленные на колонки. Не думаю, что в этом была необходимость. Просто заправку в полном комплекте притащили через ворота и так собрали с камерами и мониторами. К тому же это было удобно при взимании платы, если заправлялось несколько машин одновременно. Однако я понятия не имел, ведется ли там запись с этих камер. Надо исходить из того, что ведется. Отсюда и план. Заправщик закончил с ее машиной, взял деньги и пошел обратно в магазин. Катя села за руль, завелась, отъехала от колонки, а затем тормознула, встав так, что в объектив камеры мог попасть лишь левый борт внедорожника. Дверь открылась, девушка вышла наружу и склонилась над сиденьем, как будто пытаясь отыскать под ним нечто, что она уронила. К этому времени я уже совершил рывок к машине, одновременно с ней рванул правую дверь и проскользнул внутрь, скорчившись за спинкой переднего сиденья. Катя кивнула мне, подняла с полу якобы выроненный бумажник, убрала его в задний карман джинсов и села за руль. Двери мы захлопнули одновременно. Машина вновь тронулась с места и вырулила со стоянки. «Ну, привет. А зачем столько сложностей?» — спросила она, не оборачиваясь. «Это из-за моей паранойи», — ответил я. «Не хочу допускать даже малой вероятности быть обнаруженным. Кстати, как насчет патрулей и постов на дороге?» «Очень хорошо насчет патрулей и постов», — «Но тебе повезло», — усмехнулась она. «Именно на участке отсюда и до твоей виллы ни одного поста. Есть пост до, есть пост после. А вообще на острове повальная тревога. Все сотрудники отдела в конторе. Спать никто не ложится. Тебя, кстати, на работе не было. Светлана прикрыла, сказала, что услала с заданием. С тебя шампанское и, как минимум, баланже. А что говорят?» Пропустил я мимо ушей намек. «Светлане я, конечно, очень благодарен, но надо бы и в обстановке разобраться. Говорят, что снайпер противника остался на острове, прикрывая отход своих. Где-то в горах прячется. Дороги заблокированы, кругом патрули. Светлана сказала, что мои документы вполне еще годятся. Это так?» «Это вопрос самый важный. Все остальные уже следуют из ответа на него». «Да, если тебя нигде не опознают в другом месте». «Не опознают», — уверенно сказал я. «Я не светился». «Тогда все нормально», — кивнула Катя. «Сегодня с утра всем сотрудникам раздали личное оружие, телефоны, радиостанции, еще всякое барахло. А то до сих пор все со своим собственным ходили, кто с чем, а кто и ни с чем. Я для тебя получил и расписалась, если не возражаешь. В багажнике все лежит. Если не забрать, то будет подозрительно. В двух комплектах все. Для тебя и Марии. Спасибо, Кать». «Не за что», — пожала она плечами, затем спросила. «Тебя что, подстрелили?» «Осколок в плече. Сейчас будешь хирургом работать». «С ума сошел? Я же не смогу!» Чуть не выпустила она руль. «Ничего сложного», — уверил я ее, хоть сам в это не очень верил. «Я тебе буду подсказывать. Не сложнее, чем шашлык нарезать. Инструменты есть какие-нибудь?» «Целый фельдшерский набор. Но ни я, ни Светлана, ни черта в этом не понимаем». «Я все объясню, не бойся». «Да ну тебя, не бойся», — фыркнула она возмущенно. «Я по образованию бухгалтер, а не хирург». «Все бывает в первый раз. Скажи мне лучше вот что. Исчезновение Родмана обнаружено?» «Да», — кивнула Катя, — «и дома у него уже были. Нашли трупы, подвал этот. Все в шоке. Приезжал Гольдман 3 раза. Совещался с моей ненаглядной в страшной секретности. Завтра она официально принимает на себя обязанности Родмана, и в течение 2 недель ее должны утвердить официально, и станет она равна богам, это как минимум. Родмана с нападением связывают?» «Пока нет, но идея уже зреет. Первая группа, атаковавших аэродром, прилетела на его самолете, а куда улетал он, неизвестно никому. В полетном плане значился Порто-Франко, но там он не появлялся». «Значит, мы с вами делаем все правильно». «С вами?» «Это для того, чтобы девушки не забывали, кто непосредственный участник событий, а кто активный соучастник». Через 10 минут машина заехала во двор арендуемой виллы. Там было тихо, пусто. Лишь возле крыльца сиротливо стоял 90-й, близнец того, на котором мы приехали. Так его и не забрали до сих пор. Ну и к лучшему. Пригодится теперь. Тем более, если меня на время тревоги куда-то услали. На нем и услали, как еще-то. Катя припарковала свой вездеход рядом, вышла из машины и огляделась. Никого вроде бы. Подожди, проверю все же. Я выскользнул справа из двери, взял на изготовку гёрзу. Обошел весь дом по кругу, по веранде, оглядывая двор и заглядывая в окна. Никого. Тишина. Не спалили хату. Явка не провалена. И так далее. Я отпер входную дверь, а Катя вытащила из задней двери ландровера тяжелую сумку. Бросился было ей помогать, но она сказала: «Ты заходи, раненый, я сама дотащу». Прошел в гостиную и первым делом кинулся к стоявшей у дивана спортивной сумке. В ней хранилась моя гражданская одежда, которую должна была забрать вместе с машиной Катя и затем спрятать до лучших времен, до следующего моего приезда. Никак не удавалось утащить ее с собой после боевой операции. А теперь так замечательно получилось, есть во что переодеться и переобуться. Я прошел в ванную, попутно снимая с себя пропитавшуюся кровью майку, оставшись голым по пояс. По пути подхватил в баре сразу 2 высоких табурета и поставил их вплотную к умывальнику. Включил дополнительное освещение вокруг зеркала, а заодно подтащил поближе к ране вогнутое зеркало с круговой подсветкой на кронштейне. «Катя, где ты?» «Здесь». Она зашла в ванную с изрядного размера сумкой на длинном ремне, полевым набором военного фельдшера. То, что надо. «Катя, мой тебе совет. Свою одежду сними, надень банный халат. Потом мы его выбросим. Может брызнуть кровь, не стоит пачкаться». «Хорошо». Она зашла мне за спину, сняла мужскую рубашку, затем стащила через голову майку. Спина у нее была красивая, тонкая талия, прямые плечи и хорошо развитые мышцы. Спортивная девушка, а на первый взгляд и не скажешь, такая тонкая. Затем она сняла с вешалки белый купальный халат, накинула его на себя и затянула пояс. «Готово». «Хорошо, садись рядом. Теперь разворачивай весь набор на столике». Раковина была вделана в обширный стол из керамической плитки, и на нем Катя развернула, раскатала весь набор. Много инструментов, все стерильное, упакованное в пакеты. Отлично. «Теперь бери ножницы и разрезай бинт у меня на плече. Затем разматывай его, пока не дойдешь до подушки». «Поняла». Я наблюдал в зеркало, как она подцепила ножницами завязку бинта, щелкнула ими и начала отматывать длинную ленту с повторяющимся и увеличивающимся с каждым витком кровавым пятном. Вскоре бинт закончился, и осталась лишь лежащая на ране прокладка из сетки и на ней ватно-марлевый тампон. Не знаю, присохло все это к ране или нет, но проверять неохота. «Теперь возьми флакон с перекисью водорода, срежь с него носик и, не скупясь, полей тампон на ране перекисью». «Жечься же будет!» — чуть удивилась она. «Ничего, от перекиси сильно не жжется, это не йод и не зеленка», — ответил я. «Давай, лей шибче». Катя полила тампон тонкой струйкой антисептика из пластикового баллончика. Тот мгновенно впитал в себя перекись. Я почувствовал, как она зашипела от контакта с кровью. Затем отяжелевший тампон скатился с руки в раковину. «Не присох. Не обманули те, кто придумал эту сетку ВПП». Я правой рукой легко снял с раны сетчатую обертку, бросил в урну под раковиной. Приблизил зеркало к ране, осмотрел. Рана чистая, безусловно. Возможно, хлорид серебра с сетчатой прокладки сработал. А может, просто повезло, но саму рану прочищать придется. Там могут нитки оказаться, кусочки ткани и бог знает что еще. Да и сам осколок там. «Катя», — я говорил медленно, тоном лектора, — «теперь анестезия. Берешь ампулу с новокаином, набираешь в шприц. Справишься?» «Я не настолько уж безрукая, с этим справлюсь», — слегка возмутилась Катя. «Вперед!» После того, как в объемистом шприце уместились 5 кубиков новокаина, я показал на несколько точек вокруг раны и сказал: «Кали сюда, сюда, сюда и вот сюда, по кубику. И сюда еще один». Если честно, я понятия не имею, какая доза новокаина необходима для местной анестезии при таких ранах, но я решил, что кашу маслом не испортишь. Я еще не слышал, чтобы кто-нибудь умирал от передоза новокаина, так что скупиться нечего. А может, это мало? Значит, я подожду 10 минут, если мне покажется, что чувствительность места операции недостаточно снизилась, то все повторим заново. Новокаина в наборе хватало. Катя воткнула шприц возле раны, и у меня волосы дыбом встали. Такое ощущение, что в самой ране что-то загорелось, или кто-то отверткой в нее поковыряться полез. Но ничего, это всегда так поначалу, опыт у меня есть. Уже второй укол прошел чуть-чуть полегче. Когда она втыкала иглу в пятый раз, плечо уже начинало неметь. Сама Катя выглядела испуганной, но решительной. Нижняя губа закушена, на лбу испарена, но руки не дрожат, умница. «Молодец», — похвалил я ее. «Теперь ждем, пока подействует. Надевай перчатки, потом открой флакончик со спиртом, с йодом, вскрой вот этот скальпель, достань вон тот пинцет, подлиннее который. Еще зажим, вон тот, большой, несколько ватных тампонов и дренажные трубки, и сеточку приготовь вот эту серебристую. Ага, эту самую. И все, ждем». Через 5 минут я перестал чувствовать свое плечо. Я слегка нажал пальцем возле раны, нажал сильнее. Никакой реакции. Подействовало. Новокаиновая блокада, так это, кажется, называется. Или так называется что-то другое. Но без разницы, в общем-то, из меня хирург. «Катя, начинаем. Готово?» Катя глубоко вздохнула и кивнула. «Готово. Смотри сюда. Я описал пальцем границу некой области вокруг раны. Тебе надо сначала обработать все это пространство йодом. Смочи в нем тампон, захвати зажимом и все тщательно извозюкай, не скупись». «Поняла». «А точно йодом надо?»